«Вот это повеселились!» Объявил Наверн Чудакулли, арканцлер незримого университета, плюхаясь в огромное кресло в факультетской необщей комнате с такой силой, что оно чуть не выплюнуло его обратно. «Надо будет как-нибудь повторить». «Да, сэр, непременно. Через 100 лет». Самодовольно отозвался недавно назначенный магистр традиций, листая огромную книгу. Он дошел до хрустящего листа с заголовком «Охота на большенога», записал дату и количество времени, которое понадобилось на то, чтобы помянутого большенога обнаружить, и поставил размашистую подпись «Думинг Тупс». «И вообще, что такое большенок?» — поинтересовался заведующий кафедрой бесконечных студий, наливая себе портвейна. «Какая-то птица, насколько я знаю», — ответил арканцлер, помывая рукой в сторону подноса с напитками. «И мне, пожалуйста!» «Самого первого большенога обнаружили в кладовке младшего дворецкого», — сказал магистр традиций. «Он сбежал в разгар ужина и послужил причиной, как выразился мой предшественник 11 веков тому назад», — Думинг заглянул в книгу, — «изрядной ажитации, ибо собратья учинили за ним превеселую погоню, в игривом настроении пребывая». «А зачем?» — поинтересовался заведующий отделом посмертных связей и ловко схватил с проносимого мимо подноса графин, памятуя о том, что игривое настроение прекрасно поддерживается игристым вином. «Ну нельзя же, чтобы большенок вот так бегал, где вздумается, доктор Икс!» — ответил Чудакулли. «Это вам всякий скажет». Примечание. Строго говоря, доктор Икс был сыном мистера и миссис Хикс. Но человек, который носит черное одеяние, покрытое зловещими символами, и перстень в виде черепа, должен быть сумасшедшим, точнее, совсем сумасшедшим, чтобы отказаться от возможности добавить к доктору Икс. «Нет, я имел в виду, зачем мы гоняемся за ним каждые 100 лет», сказал глава отдела посмертных связей. Главный философ отвернулся и пробормотал: «О, благие боги!» «Такова традиция», — объяснил заведующий кафедрой бесконечных студий, свертывая сигаретку. «Университет не может без традиций». «Иметь традиции — это традиция», — закончил Чудакулли и подал знак одному из слуг. «Кстати говоря, конкретно эта традиция пробуждает во мне изрядный голод. Сырное ассорти, пожалуйста, по 1 на 5. А также холодный ростбиф, ветчину, печенье и, разумеется, тележку с пикулями». Он поднял глаза. «Еще пожелания будут?» «Я, пожалуй, побалую себя фруктами», — сказал профессор малоизученных феноменов. «А ты, библиотекарь?» «Ук!» — отозвалась фигура, ворошившая поленья в очаге. «Прекрасно!» — сказал арканцлер и махнул почтительно ожидавшему слуге. «И тележку с фруктами. Позаботься об этом, пожалуйста, вниз. И пускай еду принесет та новая девушка. И, в конце концов, надо привыкнуть к необщей комнате». Чудакулли как будто произнес волшебное заклинание. В комнате, утопавшей в синем дыму, внезапно воцарилось задумчивое, необыкновенно насыщенное молчание. Большинство волшебников предались мечтательным размышлениям, а кое-кто — отдаленным воспоминаниям. Та новая девушка. При одной лишь мысли об этом старческие сердца опасно заколотились. Очень редко в повседневную жизнь незримого университета вторгалась красота. Университет олицетворял собой мужское начало, точь-в-точь как запах грязных носков и дымящихся трубок. А порой дымящихся носков, поскольку волшебники обычно выколачивали трубки, куда попало. Миссис Уитлоу, университетская экономка, обладательница бренчащей связки ключей и огромного корсета, который при ходьбе скрипел, заставляя заведующего кафедры бесконечных студий бледнеть, с особым тщанием подбирала персонал. Служанки хоть и являлись женщинами, не проявляли эту сторону своей натуры чрезмерно. Они были трудолюбивы, опрятны, розовощеки. Короче говоря, именно такие женщины, при виде которых сразу представляешь себе клетчатую юбку и яблочный пирог. Это вполне устраивало волшебников, которые никогда не отказывались от яблочного пирога, хотя без клетчатой юбки вполне могли обойтись. Почему? О, почему экономка наняла Джульетту? О чем она думала? Появление этой девицы в университете было сродни зарождению новой вселенной в Солнечной системе. И небеса закачались. Точь в точь, как покачивала бедрами Джульетта, когда шла по коридору. Волшебники по традиции соблюдали обет безбрачия. Теоретически из-за того, что женщины отвлекали от серьезных дел, а также плохо влияли на органы, порождающие магию. Но стоило Джульетте пробыть в университете неделю, как большая часть профессоров начала предаваться незнакомым, как правило, мечтам и странным грезам. Они не на шутку страдали, хотя вряд ли могли объяснить, в чем именно проблема. Джульетта обладала внешностью, выходившей за рамки красоты. Это была своего рода красота в дистиллированном виде, которая распространялась вокруг, пропитывая собой атмосферу. Когда Джульетта проходила мимо, волшебники испытывали желание сочинять стихи и покупать цветы. «Вам, возможно, будет интересно узнать, господа», сказал свежеиспеченный магистр традиций, «что сегодняшняя охота на большенога была самой продолжительной из всех зафиксированных в истории университета. Предлагаю вынести благодарность нашему большеногу». Он понял, что его никто не слушает. «А, господа?» — окликнул он и поднял глаза. Волшебники томно смотрели в никуда. Точнее, любовались образами, которые мелькали у них в голове. «Господа!» — повторил магистр, и на сей раз ответом был общий вздох. Волшебники, наконец, очнулись от внезапного приступа фантазии. «Что ты сказал?» — переспросил арканцлер. «Я всего лишь отметил, что сегодняшний большеног оказался лучшим в истории университета, арканцлер. Его роль исполнял Ринсвинд. Официальный головной убор большенога очень ему идет, что характерно. Полагаю, он ушел отдыхать». «Что? Ах, да, да, действительно, Ринсвинд молодчина», — ответил арканцлер, и волшебники неспешно зааплодировали и застучали кулаками по столу, что, как известно, служит одобрительным жестом в кругу людей определенного возраста, положения и объема талии. Послышались возгласы. «Да-да, молодчина этот Ринсвинд, и здорово, здорово!» Но при этом никто не сводил глаз с двери, а уши напряженно прислушивались, надеясь уловить дребезжание тележки, которое возвестило бы о прибытии той новой девушки, а также, разумеется, 107 сортов сыра и более чем 70 различных разновидностей солений, соусов и прочих лакомых блюд. Пускай та новая девушка являла собой воплощение красоты, но в незримом университете не было волшебника, способного позабыть о 107 сортах сыра. «Что ж, по крайней мере, она отвлекает от неприятных мыслей», — подумал Думинг, захлопывая книгу. «А профессорам сейчас нужно отвлечься». С тех пор, как ушел декан, университет переживал очень нелегкие времена. Где это видано, чтобы профессор незримого университета бросал свою должность? Такого быть не могло. Порой волшебники удалялись в изгнание или в мир иной, а в некоторых случаях рассыпались прахом, но в университете совершенно не было традиции уходить в отставку. Пребывание в нем было пожизненным, а иногда и посмертным. Должность магистра традиций неизбежно досталась Думингу Тупсу. На него вечно сваливалась работа, для которой требовался человек, искренне убежденный, что все события обязаны происходить вовремя, а все цифры складываться. К сожалению, когда Думинг отправился за консультацией к предыдущему магистру традиций, которого, по общему признанию, в последнее время никто не видел, он обнаружил, что тот мертв уже 200 лет. Впрочем, это обстоятельство трудно было назвать необычным. Думинг, проведя в незримом университете много лет, по-прежнему не знал подлинных размеров здания. Да и как можно было измерить университет, если на сотни кабинетов снаружи приходилось одно окно, а комнаты ночью менялись местами за запертыми дверьми, незаметно перемещались по спящим коридорам и в результате оказывались бог весть где. Каждый волшебник делал, что вздумается в собственном кабинете. В былые времена, по большей части, это значило, что он вправе курить любую гадость и громко пукать, ни перед кем не извиняясь. А во времена чудакулли, что он вправе расширить свое личное пространство, прихватив пару соседних измерений. Сам арк-канцлер это проделывал, и тем труднее Думингу было возражать. У чудакулли в ванной протекало полмили форельного ручья. И он заявлял, что, имея возможность разводить бардак в собственном кабинете, волшебник не станет чинить пагубу. Все знали, что он прав. Зато, не чиня пагубу, волшебник, как правило, влезал в неприятности. Думинг не спорил, поскольку считал своей священной миссией поддерживать огонь, на котором, образно выражаясь, кипел котелок Наверна Чудакулли, тем самым обеспечивая университету безбедное существование. Как собака улавливает настроение хозяина, так и незримый университет улавливал настроение арк-канцлера. Все, что мог сейчас сделать Думинг в качестве единственного стопроцентно, по его собственному признанию, благоразумного существа в университете, так это по мере сил направлять корабль по течению. Не ввязываться в ссоры с упоминанием человека, прежде известного как декан, и подыскивать арк-канцлеру занятия, чтобы тот не путался под ногами. Он уже собирался отложить книгу традиций, когда плотные страницы вдруг распахнулись сами собой. Как странно. «Старые переплеты становятся такими упрямыми», — заметил Чудакулли, «а иногда начинают жить собственной жизнью». «Кто-нибудь слышал о профессоре Г.Ф. Полундере, он же доктор Эратамус?» Волшебники перестали смотреть в сторону двери и переглянулись. «Ну, кто-нибудь его помнит?» — настаивал Чудакулли. «Нет!» — энергично отозвался профессор самых современных рун. Арк-канцлер повернулся налево. «А ты, декан, ты же знаешь всех старых...» Думинг застонал. Остальные закрыли глаза и укрепились духом. Предстояла буря. Чудакулли уставился на два пустых кресла, каждое из которых сохранило отпечаток ягодицы. Кое-кто из волшебников надвинул шляпу поглубже на лоб. За две истекшие недели Чудакулли отнюдь не перестал кипеть. Он сделал глубокий вдох и взревел. «Предатель!» Хоть и странно было обращаться подобным образом к двум вмятинам. Заведующий кафедры бесконечных студий подтолкнул Думинга Тупсу локтем, намекая, что сегодня он избран жертвой. Опять. «Он предал нас за 30 сребреников!» — возопил Чудакулли, обращаясь к мирозданию. Думинг откашлялся. Он всерьез надеялся, что охота на большенога отвлечет арк-канцлера от неприятных мыслей, но Чудакулли неизменно возвращался к теме отсутствующего декана, точь-в-точь, как язык то и дело попадает в щербину на месте выпавшего зуба. «Точнее говоря, насколько мне известно, его нынешнее жалование как минимум...» Начал он, но при нынешнем умонастроении Чудакулли самым лучшим ответом было отсутствие такового. «Жалование? С каких это пор волшебники работают за плату? Мы занимаемся чистой наукой, мистер Тупс. Нас не интересуют деньги». К сожалению, Думинг был истинным логиком, который временами, словно в помрачении ума, искал прибежище в благоразумии и честности. но когда приходилось иметь дело с разгневанным арканцлером, то и другое, выражаясь по-научному, было абсурдно. Вдобавок, Думинг не умел мыслить стратегически. В кругу волшебников это был большой недостаток. И в результате делал одну и ту же ошибку, призывая на помощь, как в данном случае, здравый смысл. «Это потому, что мы никогда и ни за что не платим», — ответил он. «А если кому-нибудь нужна мелочь, всегда можно взять вон из той банки». «Мы — одно целое с университетом, мистер Тупс. Мы берем лишь то, что нам нужно. Волшебники не взыскуют богатство и, разумеется, не занимают крайне ответственных должностей, предполагающих солидный социальный пакет, чтобы, черт побери, это не значило, а также прочие льготы, в том числе щедрые пенсионные выплаты. Пенсия, боги мои! Когда это волшебники уходили на пенсию?» «Ну, доктор Парик», — начал Думинг, уже не в силах остановиться. «Он оставил университет, чтобы жениться», — оборвал Чудакули. «Это не то же самое, что выйти на пенсию. Это скорее то же самое, что умереть». «А как же доктор Хаус Мартин?» — продолжал Думинг. Профессор самых современных рун пнул его в лодыжку, но Думинг только охнул и договорил. «Он уволился, потому что у него случился тяжелый случай профдеформации, а именно, он превратился в лягушку, сэр!» «Не можешь, не берись!» — пробормотал Чудакули. Напряжение слегка спало, и остроконечные шляпы осторожно приподнялись с глаз. Арканцлеровы вспышки продолжались недолго, и это было бы приятно, если бы не тот факт, что примерно через каждые 5 минут что-либо напоминало Чудакулли об изменнической, как он выражался, деятельности декана, которому взбрело в голову при помощи обыкновенного газетного объявления найти себе работу в другом университете. Не так подобает вести себя королям магии. Волшебнику не пристало сидеть перед какими-то драпировщиками, зеленщиками и сапожниками. Конечно, они чудесные люди, соль земли и все такое, но тем не менее. Которые судят и оценивают его как терьера на выставке, в том числе пересчитывают зубы. Декан предал все братство волшебников. Вот что он сделал. В коридоре послышалось поскрипывание колес, и волшебники замерли в предвкушении. Дверь распахнулась, и в комнату въехала первая, доверху нагруженная тележка. Все взгляды сошлись на служанке, которая ее толкала, и послышались вздохи. В них звучало разочарование. Волшебники убедились, что перед ними не та, кого ждали. Она не была безобразна. Допустим, непритязательна, но точно так же непритязателен какой-нибудь милый деревенский домик, чистый, приличный, с увитым розами косяком, с вышитым «добро пожаловать» на коврике, с яблочным пирогом в духовке. Но мысли волшебников, как ни странно, сейчас сосредоточились не на еде, хотя некоторые и недоумевали, почему. Более того, служанка была даже хорошенькая, хотя грудь явно предназначалась для девушки повыше на 0,5 метра. Но это была не Джульетта. Волшебники пали духом, но тут же ободрились, когда в комнату въехал, извиваясь, целый караван тележек. Для подъема настроения нет ничего лучше перекуса в 3 часа ночи. Это всем известно. «Что ж», — подумал Думинг, — «по крайней мере, сегодня арканцлер ничего не разбил. Не то что во вторник». Хорошо известный в любом учреждении закон гласит: если хочешь, чтобы работа была выполнена, поручи ее тому, кто и так уже занят по уши. Эта метода стала причиной немалого количества убийств, а в одном случае повлекла за собой смерть старшего директора, чью голову неоднократно зажимали в маленьком ящике стола. В незримом университете таким вечно занятым человеком был Думинг Тупс. Он даже научился извлекать из этого удовольствие. Во-первых, большинство поручений, которые ему давали, вовсе не требовалось выполнять, и большинство профессоров не возражали, если эти поручения так и оставались невыполненными, раз уж они не могли исполниться сами собой. Во-вторых, Думинг ловко придумывал эффективные способы экономить время. В частности, он очень гордился хронометрической системой, которую изобрел с помощью ГЕКСа, университетской мыслительной машины, становившейся с каждым днем все полезнее. Подробный анализ истекшего времени вкупе с огромными предсказательными способностями ГЕКСа означал, что, располагая несложным набором легко доступных данных, повестка дня, которую в любом случае составлял Думинг, состав комиссии, время, истекшее после завтрака и оставшееся до обеда, план любого совещания, как правило, можно было расписать заранее. В общем и целом, Думинг полагал, что по мере сил вносит свою лепту в поддержание незримого университета в традиционном состоянии приятной динамической стагнации. Учитывая альтернативу, нарушать эту традицию не стоило. Но страница, которая перевернулась сама собой, с точки зрения Думинга представляла собой аномалию. Когда в необщей комнате начался ужин, плавно переходящий в завтрак, он распрямил страницу и принялся внимательно читать.